Евгений Пермяк – надежный человек. На первой парте в первом классе сидел сын отважного летчика-испытателя Андрюша Рудаков. Андрюша был крепким и смелым мальчиком. Он всегда защищал тех, кто послабее, и за это все в классе любили его. Рядом с Андрюшей сидела маленькая худенькая девочка Ася. То, что она была маленькая и слабенькая, еще можно было бы простить. Но то, что Ася была труслива, с этим Андрюша никак не мог примириться. Она боялась каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те ее страшили. Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой, и он всячески старался избавиться от Аси, а ее не пересаживали. Однажды Андрюша принес в стеклянной банке большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту. С этого и началось. 2 дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна будто бы не замечала этого. А на третий день она попросила Андрюшу остаться после уроков. Андрюша сразу догадался, в чем дело. И когда все ушли из класса, он, чувствуя себя виноватым, смущенно сказал учительнице: «Я ведь не зря принес паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться». А она опять испугалась. «Что ж, верю тебе», – сказала Анна Сергеевна. «Кто как умеет, тот так и помогает расти своим товарищам. А я тебя позвала, чтобы рассказать одну маленькую историю». Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом, на Асина. Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку – Аней. Аня росла болезненным ребенком, а Вова рос сильным и здоровым мальчуганом. Аня хворала, и Вове приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня поранила гвоздем ногу. Да так поранила, что не могла приходить в школу. Ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже 2-я четверть. И как-то Вова пришел к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась. «Что ты, Вова? Это будет очень смешно. Над нами будет хохотать вся школа». Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть хохочут». С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и перешла вместе со всеми ребятами в следующий класс. На этом я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня. «А кем?» – нетерпеливо спросил Андрюша. «Вова стал прекрасным летчиком-испытателем. Это твой отец, Владимир Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница, Анна Сергеевна». Андрюша опустил глаза. Он живо представил саночки, девочку Аню, которая стала его учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить. Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как всегда, появилась со своей бабушкой. Она боялась ходить в школу одна. «Доброе утро», — сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом поздоровался с Асей. «Если хочешь, пойдем в школу вместе». Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. «Это он нарочно говорит так приветливо. От него можно ожидать всего». Но бабушка заглянула в глаза мальчику и сказала: «С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной. Он и от собак отобьется, и мальчишкам в обиду не даст». «Да», – тихо, но очень твердо сказал Андрюша. И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих гусей. Они не уступали дорогу бодливому козлу Задире. И Асе не было страшно. Рядом с Андрюшей она вдруг почувствовала себя сильной и смелой.